Глава 15. Лайла смотрела на новую записку. «Ты была очень непослушной». Сегодня утром она обнаружила, что эта штука подсунута под стеклоочиститель на лобовом стекле ее машины. Почти пропустила это, пока не дала задний ход и не начала двигаться по подъездной дорожке. Бумажка затрепетала на ветру, и Лайла врезала по тормозам. Как и в прошлый раз, текст был напечатан на белой нелинованной каталожной карточке. На обороте чисто, больше никаких слов или каракулей. Ни малейших признаков, способных выдать личность автора, кроме того, что такую же бумагу можно было найти в школьной подсобке. Полное предложение с точкой, как написал бы учитель или директор. Тон издевательский, но на извращенный игривый лад. Снисходительный в духе Аарона, но остальное на него не похоже. А раз он должен быть мертв, то она понятия не имела, что должна означать конструкция предложения, и должна ли вообще. Теперь же Лайла сидела на водительском месте, глядя на черную краску, и ломала голову, что делать дальше. Если это написал Аарон, то это лишь вопрос времени, когда он захлопнет мышеловку, вломится в дом и нападет на нее. Если же преследователь кто-то другой, следует ожидать шантажа, какого-то окончания этой игры. Но при ее везении единственный человек, знающий ее секрет, ценил создание хаоса куда сильнее получения наличных. Она мысленно вернулась к этим проклятым видеороликам и даже чуть дальше, к годам жизни в Северной Каролине. Вчера ночью добрый час ломала голову, с какой стати им пришлось переехать прямо во время учебного года. Гадала, какие игры затеял там Аарон со своими ученицами. «Уродливые и очень плотные», — сказала хорошенькая блондинка, дергая шторы в спальне. «Странно, потому что твоя жена всегда выглядит просто чудесно. Давай не будем о ней». Девушка улыбнулась, встав на колени посреди кровати, и принялась расстегивать пуговицы блузки. «Мы можем поговорить о вещах, которые я могу для тебя сделать, а она нет». «Ползи сюда и покажи мне, чему ты научилась, посмотрев видос по той ссылке, что я прислал». Лайла закрыла глаза, но видение не исчезло. Аарон пользовался их домом, чтобы заниматься сексом с ученицами. Ублюдок снимал, как эта девушка раздевается, и говорил, как хочет взять ее сзади. После он настаивал, что видео просто розыгрыш. Как будто она не узнала его голос, свою собственную спальню и не знала, какую позу он любит. Говнюк гребаный. Сзади раздался гудок, и Лайла вернулась в настоящее, уронив карточку. Дерьмо. Поглядев в зеркало заднего вида, махнула машине проезжать, а сама, опираясь одной рукой на руль, принялась шарить под сиденьем и на коврике в попытке отыскать источник своей тревоги. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь его увидел. Подскочила, сев прямо и едва сдержав вопль, когда за автомобильным окном мелькнула тень. Фигура. Мужчина. Застал ее врасплох, как и стук по стеклу и жест, призывающий опустить его. Лайлу начала потряхивать. Она гордилась своей непоколебимостью, способностью подавить любую эмоцию, не показывать ни страха, ни боли. Но с той поры, когда дурацкое авто Аарона внезапно пропало, этот дар ее покинул. Теперь рассудок метался от мысли к мысли, а трясущиеся руки, похоже, приобрели постоянный статус. Смяв записку в ладони и чувствуя, как уголок бумаги впивается в кожу, она улыбнулась мужчине в форме. «Да, сэр». Едва удостоив ее взглядом, он чем-то вроде фонарика дал знак остальным машинам проезжать. Потом посмотрел вниз, беглым взором окинул ее лицо и интерьер машины. «Здесь нельзя парковаться». Служба безопасности аэропорта. Лайла подняла глаза к знаку рядом с бордюром. Увидела несколько человек с багажом, выходящих из двустворчатых стеклянных дверей. «Я всего на пару, проезжайте, или я вас эвакуирую», скомандовал охранник и направился к следующей машине. Автомобили с работающими двигателями выстроились перед дверями международного аэропорта Итака-Томпкинс. Отсюда можно напрямую улететь ровно в 4 города, ни один из которых не находится за пределами Соединенных Штатов. И что здесь международного, Лайла не понимала. Но прямо сейчас ей нужно быть здесь, у входа, так что название особой роли не играет. Пропавший муж, пугающие записки, какой-то детектив у нее на хвосте. Она игнорировала звонки Джинни, как и не самое деликатное предложение находиться дома, когда та явится допросить ее нынче утром. Плевать на пробки, плевать на погоду, плевать даже на эту проклятую записку, царапающую ладонь. Ей нужно быть здесь, дожидаясь единственного человека, способного ей помочь.